Вернемся к нашему, как его там, Алекс. Да, странное имя, кивнул Келдор, видя, как тяжело командиру выговорить имя с первого раза. Его можно смело приписать к консервам. Пацан вместе со своим учителем решал проблему убийств наследников Сакса, пока корону не надела Элора. Связь между ними есть. На этом у меня все. Точка, есть что сказать. Поинтересовался Кэп у Клаудита. Могу лишь показать главных конкурентов. Кай кивком дал добро, и разумный принялся менять свой внешний облик. На глазах у присутствующих его зеленая кожа начала приобретать другой цвет, кости лица принялись смещаться, глаза неестественно уменьшились в размере. Гуманоид показывал разных представителей рас по мере своих возможностей, называл их имена и чем они заслужили внимание к себе. На 16-й по счету фигуре, Травису показалось что-то знакомое во внешности рыжеволосой девушки, что появилось после какой-то зайгерянки. Джейн Шепард. Приличный, но короткий послужной список. Участие в событиях на Карпише. Убийство джедая. Захват космической станции Унагима. Ликвидация группировки Трандашан Хилл и Морзе. Убийство ведьм на Датамире. Трависа внезапно осенило. Он понял, чей облик принял Дунг. Несколько лет назад, девчонка, лет 15 или меньше, которая прибыла с джедаем Забраком. Таких кадров не забудешь, одаренные сами по себе экзотическая редкость, особенно в среднем и внешнем кольцах. Понимая, что он видит знакомое лицо, пускай и с годами повзрослевшие, парень вдруг задумался, а что она здесь делает, и почему Ульм сказал только о пацане, но про нее промолчал. А когда джедаи стали наемниками, когда Клаудит начал новое перевоплощение, Травис замахал рукой, пытаясь его остановить. «Подожди, подожди, верни назад». Прозвучало так, будто они все смотрели какой-то фильм, и ему захотелось увидеть какой-то кадр еще раз. Сказать было проще, чем сделать, это было понятно по насупившемуся лицу и сдвинутым бровям разумного, но тот все же вернул образ молодой девушки. «Узнаешь ее?» – поинтересовался Кэп, переводя взгляд с Клаудита на новичка. «Да, да, я ее узнаю. У тебя кто-то был до меня?» – хихикнув. Спросила Рен и показалась из-за горы своего оборудования. Кай, не глядя, жестом приказал не мешать, Травис же проигнорировал вопрос. Она была падаваном джедая, который прилетел на Карпиш. Она же и убила Конраха. Джедай стал наемником. Уточнила Ария и отложила пустую тарелку на край стола. Дунг молча кивнул. А это уже интересно. На нее что-нибудь есть. Травис рассказал все, что знал. Призраки внимательно слушали и запоминали, пока Кай делал какие-то пометки во взятом со стола датападе. Так уж сложилось, что эти наемники были хорошо осведомлены не только о криминальном мире и чуть ли не большей части самых грозных силовых структур и организаций, но и об одаренных и их способностях. Все же джедаи любили появляться там, где их не ждут, особенно спустя сотни лет с последнего визита. Ария по дороге рассказала Тылзуку про пару случаев, когда им пришлось встретиться лицом к лицу с храмовниками, и лишь две таких привели к летальным последствиям, как для меченосцев, так и для наемников. «Маловато», – прокомментировал командир группы, когда новичок закончил говорить, и обратился к Рен. «Техно, пробей ее. Я хочу знать, на что она способна». Глава 19. Часть 2. Золотая лихорадка. Как бы странно это ни звучало, но сторонники лоялистов республики и конфедерации прибегают к насильственным методам, даже в тех случаях, когда эти самые методы наносят вред обществу. Народные избранники опровергают свою причастность к взаимным угрозам и даже покушениям, но не могут объяснить факты своей причастности к тем или иным происшествиям. Служба безопасности арестовала трех членов партии лоялистов, Алга, Митрак и Шайчань, за организацию нападения на двух приверженцев конфедерации, Луимир и Йорк Майкла. Напомним, что раскол в парламенте произошел 4 месяца назад, а сопутствующие им события – 3. В это же время, партия консерваторов, выступающие за старые порядки и ценности, пускай и не могли избежать подобного отношения к своим членам, набирали популярность среди народа. Даже сама идея присоединения к соседнему сектору и принесения присяги королеве Элоре не вызывала отторжения у разумных. Галанит, междоусобица или вассалитит. Алекс честно признавался себе, он устал от всей этой политики, устал от этой проклятой планеты и от всех этих лиц, которые приходится видеть каждый день. Мало того, что он постоянно общался со сборищем дилетантов, так еще и расследовал почти каждое происшествие, как-никак обязанность джедая. Хотелось закрыться от окружающего мира на недельку-другую и посвятить ее безделью. Прошло 3 месяца с начала этого цирка, чья цель – победа консерваторов, хотя само их название никак не описывало политический курс. Скорее всего, подойдут монархисты, которые уже выбрали себе тирана и пытаются навязать его остальным. А разумные, они такие же, как и на Земле. Преподай им информацию так, как ты того хочешь, и все будет в ажуре. Геббельс доказал это, а последующие поколения не стеснялись использовать методы министра пропаганды. Так и тут, похоже, существовал свой нацист, чьи методы использовала Небесная река. Лоялисты республики проигрывали выборную гонку с большим отрывом, только конфедераты могли считаться поистине настоящими конкурентами на выборах. Оно и понятно, пешки графа Дуку не упускают возможности посодействовать своим приверженцам и получить полный полезных ископаемых сектор. От этого игра слишком затягивается. Наемники хорошо выполняли свою работу. Многие нардепы поменяли стороны конфликта или же покинули политическую арену по понятным причинам, пропуская на свое место еще не понимающих, что к чему разумных. Алекс, со второй попытки, доказал высшему совету джедаев, почему консерваторы должны выиграть. Главным аргументом было то, что от этого никто не проиграет. Просто один сектор, вместо того, чтобы оставаться в республике или перейти к конфедерации, присоединиться к другому сектору, верному республике. Поменяются только границы на звездных картах. Магистры нехотя благословили рыцаря, тем самым отмазав от всех проблем, связанных с сенатом. Вся работа сопровождалась постоянной головной болью, и лишь сила помогала успокаивать перегруженные нейроны мозга, работающего, похоже, на резервах. Вечер каждого дня встречался радостью, это было единственное время, когда джедай мог спокойно отдохнуть и заняться своими делами. Парень, как всегда, вернулся в свой номер в отеле и первым делом полез в душ, чтобы смыть с себя напряжение. Затем прошлепал босыми ногами по холодному полу, грея руки об чашку горячего чая, и примостился на диване с датападом. Правой рукой набрал номер одной разумной. Элара говорила, что в это время будет свободно. Наконец-то у них появилась хотя бы такая возможность поговорить. Восхитительно. Господи, как зато улетели мысли в голове после каждого глотка чая. Алекс не помнил, когда вообще в последний раз пил его и не мог предположить, что в Небесной реке найдется нечто подобное, хотя стоило бы. Нелюбимый им зеленый сманго, но как альтернатива, вполне неплохо, даже аналог лимона нашелся. Русская натура тихо ликовала и требовала не менее 4 чашек в день, как в добрые времена. Через продолжительные 5 минут вызов приняли. На экране появилось изображение синеволосой девушки в дорогом белом платье с редкими синими орнаментами. Одаренный мысленно себя отругал за то, что сейчас сидел в одной футболке и простых бриджах. «Привет!» — улыбнулась ему юная королева и пробежалась глазами по его одежде. «Привет! Извини, я как-то не подготовился», — самокритично усмехнулся джедай и оглядел себя. «Нет, все нормально. Я бы сама не отказалась от простой одежды», — отмахнулась девушка и мило улыбнулась. Они говорили о том, о сем, поднимали, казалось бы, дурацкие темы и лишь иногда переходили к чему-то серьезному. Алекс поделился новостями за последние месяцы и не скрывал своего отношения к навалившимся, как снежная лавина, делам. Элара понимающе кивала. Она большую часть времени посвятила не только внутренней, но и внешней политике своего сектора, не учитывая общественные мероприятия, в которых была обязана принимать участие. Постепенно пара перешла на более веселые истории, по крайней мере, обоим было весело их слушать. Но было и еще что-то, вот только одаренный не мог понять, что именно. Элара, по его мнению, с каждым звонком странно менялась. Ее эмоции оставались прежними, но взгляд будто тускнел, когда-то сверкающий огонек, что танцевал в голубых глазах, медленно угасал. Вот тут и сыграла свою злую шутку полное отсутствие какого-либо опыта в подобном общении. Алекс банально не знал, что делать и что думать, интуиция на эту тему не реагировала и не пыталась как-то подсказать. Алекс после нескольких минут молчания обратилась к нему девушка и попыталась заглянуть в джедаю в душу, как это всегда делала при личной встрече. Вот только она не учла, что техника не способна пропускать через себя потоки силы и потому разочарованно вздохнула. «Ты сможешь прилететь на Сакса. Мы уже более полугода не виделись. так в этом проблема, вдруг понял одаренный, а внутренний голос, как какая-то проплаченная шавка, завопил. Да, еблен тай недалкой. Эй тай, сука, думал, что уви малым количестве конфет, корыш хлебет чей. Девканку заебало отсутствие внимания, викоуту веки, проавишренную и нит пщеетиву. Мудак ебэнири. Алекс задумчиво отвернулся в сторону, глаза забегали по непримечательному интерьеру, особо не останавливаясь ни на чем. Сначала он решал, какие из дел можно отодвинуть, чтобы выделить время на поездку. Потом перебирал важные и не особо. Через 10 секунд все мыслительные процессы были прерваны по одной простой причине, и ей не было контраргумента, а что важнее, рутинная работа, на которую он выделял почти все свое время, или одна безобидная встреча. Политики здесь и сами справляются, а отсутствие джедая на несколько дней не повредит ситуации. Да, да, я смогу. Отсюда лететь сутки, так что буду на Сакса где-то через 2 дня, если тебе в это время удобно. Элара заметно обрадовалась, даже слегка расцвела. Она явно ожидала не положительного ответа, а очередную отмазку, и была приятно удивлена такой новости. Замечательно, тогда. Яркая вспышка осветила комнату. Через секунду раздался оглушительный звук взрыва. Оконные стекла задрожали. Алекс вскочил с дивана и подошел к окну. Элара хотела узнать, что произошло, но могла довольствоваться лишь изображением нахмурившегося джедая. Твой мэт. Из номера отеля открывался вид на многоуровневый центр города. Небоскребы перекрывали обзор своими силуэтами, тянулись высокими шпилями до облаков, неоновые вывески старались отвлечь внимание ярким светом. Но сейчас они не могли затмить собой главное здание планеты и всего сектора – парламент. 1/3 разрушилась от большого взрыва, крыша в том месте обвалилась и яркие языки пламени тянулись к звездному небу, пока их не затмил черный дым. Что случилось? Взволнованно спросила Элара, надеясь хоть что-то разглядеть. Взрыв в здании парламента, глядя на то, как огонь пожирает новые участки, ответил Алекс и зашагал к своим вещам, смотря на экран датапада. Извини, мне нужно срочно уходить. Призраки. За 2 часа до взрыва, Кай сел в арендованный на чужое имя минивэн и запустил двигатель. Облаченный во всю свою броню, мужчина выглядел так, будто собирался на последнюю войну, нежели на очередное задание. Такую же оценку заслуживала Ариа, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Тахири сидела на заднем с новичком в легкой броне, вместо шлема она носила полевую кепку, а лицо было скрыто серой банданой. Только Травис на их фоне казался каким-то бродягой в гражданской одежде, надетой сверху на легкую броню, и альдеранском шлеме. «Пробежимся по плану», — послышался приглушенный вокодером шлема голос командира, после чего кар взмыл вверх и вылетел на воздушную трассу. Точка, у тебя все просто, снимаешь охрану ВИПа и ждешь дальнейших распоряжений. Техно, ты готова отрубить систему безопасности. Почти получила доступ, Кэп тут же ответила Рен, которая сейчас сидела в их главном логове. Чтобы к нашему приезду все было готово. Ульм, отвлекающий маневр готов. Небольшие проблемы с охраной. Решу за 4 минуты, как всегда коротко доложил Келдор. Теперь мы. Кай мельком глянул на пассажиров, чтобы не отвлекаться от трассы. Влетаем в главный офис ВИПа, вяжем и уходим. Все просто. А если он уйдет раньше, чем мы придем? Задала логичный вопрос Риа, повернув голову к мужчине. И упустит встречу с очень влиятельным разумным во всем среднем кольце. Мужик идиот, не спорю, но не настолько, чтобы отменить встречу с новым инвестором. Политики, что ты хочешь? Травис молча смотрел в окно. Его роль и так была понятна: обеспечить прикрытие 2 профессионалам и сыграть роль водителя, пока те упакуют цель. По словам Тахири, все будет достаточно просто, если действовать быстро, и никаких проблем возникнуть не должно, если они не придут извне. Парень посмотрел назад в багажный отсек, где ждало своего часа прихваченное на всякий случай тяжелое оружие. Здоровый плазмомет Ари, 2 гранатомета, более мощные и в то же время крупные бластерные винтовки, способные пробить любую броню. Травис надеялся, что этот арсенал им не понадобится и все пройдет так, как говорили члены команды. Самое главное, тихо, быстро и по плану. Они призраки, никто не знает ни лиц, ни численности. Когда на горизонте показалось здание парламента, парень сделал глубокий вдох, чтобы прогнать волнение. Им надо было лететь еще несколько километров, а ладони в перчатках уже вспотели. «Фуражка, спокойно», — обратился к нему Кэп, заметив через зеркальце заднего вида волнение на лице парня. «Не на сдачу экзаменов же едем. Шутка, шутка», — внезапно крикнула Рен по связи и похлопала в ладоши. Трэвис снова удивился тому, как все спокойно воспринимали эту девушку. Любой другой бы сделал ей выговор, но командир ограничился легким покачиванием головы и нечленораздельной фразой себе под нос. «Такая вот с виду дисциплинированная команда. Кэп, у нас проблема», — вышел на связь точка. «Два неизвестных с оружием проникли в здание парламента с северо-востока. Еще одна группа, не менее 20, собирается на юго-западе. Будет штурм. Пада», — проворчал Кай и обернулся к пассажирам. «Приготовить оружие. Работать придется громко. Вот тебе и тихо», — вздохнул Трэвис и проверил картридж своей винтовки. «Джейн Шепард». За 1 час до взрыва кар приземлился на полупустую парковку с северо-восточной стороны парламента. Фары выключились. Двигатель заглох. Фонари, что освещали площадку, мигом потухли, и только тогда пара разумных выбралась из машины. Зайгерлянка натянула на голову капюшон, и только торчащие уши и хвост определяли ее как не человека. Рыжеволосая девушка в новом закрытом шлеме простой модели и с новым бластерным пистолетом, купленными на местном рынке, сняла с магнитов рюкзака винтовку и медленно зашагала вперед. «Удобно», — прокомментировала нейроманипуляции подруги с силой и перевела оружие в боевой режим. «Охраны здесь нет, можем идти», — оглядевшись, сказала Джейн и повела напарницу за собой. В какой-то степени она рисковала выдать себя из-за использования своих способностей, но одаренная надеялась, что такая незначительная техника не привлечет внимания другого джедая. «А как ты это определяешь?» Женщина аккуратно обогнула пару машин, стараясь не отставать от подруги. «Одаренные могут видеть ауру разумных», — пожала плечами Шепард, будто говорила про само собой разумеющуюся вещь. Трибл мельком глянула куда-то в сторону и кивнула в пустоту, подмечая для себя новые странности в одаренных. Напарницы встали по обе стороны единственного входа с парковки. Шепард направила руку на дверь и махнула в сторону, заставив ту отъехать в стену. Первым в слабо освещенное просторное помещение парковочного крыла проникло дуло бластерной винтовки, как бы осматривая его под широким углом. Следом за ним внутрь шагнула рыжая и встала за близ стоявшей колонной. Еще раз воспользовавшись поиском жизни, рыцарь тихо сказала: «Чисто», — и пошла дальше. Наемница не отставала. Сегодня заказчик, чей контракт они выполняли 2,5 месяца, выложил дополнительные условия для получения гонорара — убедить лидера консерваторов отказаться от политической гонки. Методы не имели значения, но смерть была категорически нежелательна. Нира предложила Шепард воспользоваться своим даром, внушить разумному идею свалить с планеты, но рыжая отказалась, оправдываясь своим нежеланием лишний раз светиться перед посторонними, даже если это будет один человек. А фонари и двери, значит, не демонстрация, а... Решила подколоть ее зайгерлянка, когда они подняли эту тему, проходя длинными коридорами парламента. «Тише», — шикнула на нее Джейн и жестом приказала остановиться. Она выглянула из-за угла очередного поворота и тут же спряталась. Затем дважды указала на находившуюся рядом дверь. Они, как можно тише, вошли в какой-то кабинет. Освещение не работало, окна были закрыты тонировкой, так что в нем царила кромешная тьма. Дверь закрылась. Меньше чем через минуту рядом послышались шаги сразу нескольких разумных. Шепард, как всегда, закрыла на пару секунд глаза и посмотрела в стену. «Идем». Камеры видеонаблюдения присутствовали, но то ли они не работали, то ли выполняли роль декорации, было непонятно. Девушки бродили перед ними уже приличное время, кто-то бы дозаметил их, но тревогу так никто и не поднял. Слишком просто, посчитала рыцарь, и тут же предположила какую-нибудь западню. Еще никогда проникновение на государственный объект не давался так легко. Наконец, они добрались до лифта и быстро нырнули внутрь. Пока кабина уверенно поднималась на указанный этаж, Трибл достала из поясной сумки маленький голопроектор и активировала его. Над левой ладонью появилась схема здания, и девушки достаточно быстро сверились со своим местоположением и пунктом назначения. Нерасправедливо подметила, что им придется пройти весь этаж, а он, если верить способностям одаренной, чуть ли не забит разумными. Охрана, рабочий персонал или задержавшиеся допоздна нардепы, как их цель, не имеет значения. Стоит хотя бы одному заметить присутствие двух вооруженных разумных, как тут же будет поднята тревога. «Действуем аккуратно», — зачем-то сказала ей Шепард перед тем, как двери лифта открылись. За ними, спиной к девушкам, стояли охранники. Они неспешно повернули визоры в сторону гостей и слишком поздно среагировали на вторжение. Пара винтовок почти одновременно выстрелили парализаторами и оглушили людей. «Аккуратно, ага», — проворчала зайгерианка, прижав уши к голове и недовольно махнув хвостом. Джедай никак не ответила и сосредоточилась на двух бесчувственных мужчинах, думая, что делать с этими счастливчиками. Идея закинуть их в лифт и отправить на самый первый этаж привлекала, но не давала гарантий, что никто не найдет парализованных охранников. С другой стороны, их можно было занести в один из сотен кабинетов и запечатать вход. Второй вариант был принят сразу же и единогласно. Но на этом проблемы не закончились. Стоило напарницам продолжить свой путь, как с улиц послышался взрыв. Девушки остановились и прижались в стене, ожидая реакции охраны. Те, что были в зоне видимости, продолжали стоять на месте и непонимающе смотрели друг на друга. Джейн ощутила легкие всплески в силе, отдававшие в груди неприятной болью. Снова взрыв. Какого хата? Выругался один из них и приложил к левой стороне шлема руку. Что происходит? Почему тревоги нет? Выслушав длинный ответ, мужчина кивнул сам себе и повернулся к остальным. Нападение на парламент. Юго-запад. Щит, нам ведь туда надо, выругалась Джейн, похлопала наемницу по плечу и жестом приказала двигаться обратно. Стоило догадаться, что не только они захотят сделать работу в тот же день, когда появилось дополнение, но чтобы кто-то действовал так грубо. Это были либо самые глупые наемники, либо они таким образом отвлекали внимание от другой команды. Встал вопрос, а сколько еще Дикатс набежит сюда? «Стой!» – шепнула Нира и присела за углом поворота. Ее уши дергались в левую сторону, улавливая самые тихие звуки. На нижних этажах перестрелка. «Я знаю. Не останавливайся. Все тот же главный минус одаренного – чувствовать чужую смерть. Неприятное ощущение. Оказалось, что система безопасности не работала, но это не мешало охране нестись, сломя голову по длинным коридорам и вести между собой тревожные переговоры. Из фоновых голосов стало понятно, что нападавших оказалось больше одной группы, и все как один стремились к одному крылу. Совсем скоро должны появиться безопасники, дабы прекратить весь этот цирк. Внимание! Всем оставаться на своих местах. Все выходы запечатаны. Ожидайте эвакуации. Шепард остановилась возле нужной двери и прислушалась к силе. В нужном им помещении оказалось 5 разумных, один из которых источал сильное переживание, которое заставляло его расхаживать по помещению. Одаренная открыла дверь и первой вбежала в кабинет. Несколько охранников пытались достать рыжеволосую, но та двигалась очень быстро и успевала уворачиваться от болтов до того, как они в нее попадут. Первая троица слегла в первые 2 секунды, а последнего сняла зайгерианка метким выстрелом в голову. Шепард сменила винтовку на пистолет и подошла к нардепу консерваторов. Левая рука схватила мужчину за ворот костюма и резко потянула вниз, чтобы тот встал на колени. Холодное дуло пистолета уперлось в лоб. «Я бы с радостью вспорола тебе живот и повесила на ту красивую люстру. Знаешь, как приятно висеть на собственных кишках, а...» Спокойным и в то же время холодным голосом говорила джедай, сильнее прижимая пистолет. «Да какого хата?» Завопил разумный и попытался освободиться, но увесистый удар металлом по голове выбил из него все рвение к свободе. «Скажи лучше спасибо, что мне запретили тебя убивать. Вот только про твою целостность речи не шло. Может тебе хер отрезать, как думаешь?» Нира, тем временем, обошла кабинет и заняла позицию напротив входа. «Если кто-то захочет войти, ему сначала придется разобраться с ней». Уши зайгерианки резко повернулись к источнику крика, наполненного адской болью. Джейн опустила руку пленника на пол и со всей силы наступила ему на пальцы тяжелым ботинком. «Да что тебе надо? Всего-то твоя отставка. Согласишься, и мы тебя выведем отсюда. Но если нет...» Девушка еще раз наступила на сломанные пальцы. Вот только нужного эффекта не добилась. Мужчина, может, и закричал. Вот только потом засмеялся, будто ему только что рассказали хороший анекдот. «Мандаты тупая, ха-ха-ха, отставка. Да ты знаешь, что с тобой завтра будет. Думаешь, про тебя никто не знает, а?» Человек ожидаемо заговорил о расплате, о том, какие у него влиятельные друзья и что девушки всего лишь пешки в этой игре. Шепард его не слушала. Еще в начале длинной тирады она почувствовала надвигающуюся опасность, и исходила она от панорамного окна. За стеклом показались фары какого-то минивана. «В сторону! Ложись!» Она потянула мужчину в сторону и вместе с ним упала под стеной, подальше от предполагаемого места приземления транспорта. Машина на полном ходу влетела в кабинет, высота потолка позволила добраться ей до противоположной стены и смять лоб. Весь интерьер был разрушен, люстра уничтожена, и только свет снаружи кое-как освещал помещение. Почти сразу из помятого минивана выбралась первая пара. Девушка поднялась на ноги и прижала к себе ругающегося нардепа словно живой щит и навела пистолет на бойцов над его правым плечом. «Брось его, живо!» — крикнула женщина искаженным голосом из-за шлема с лицевой частью в виде черепа и навела винтовку на джедая. Второй, в гражданской одежде и альдеранском шлеме, сделал точно так же. На другой стороне кабинета, закрытого длинным кузовом, послышались выстрелы, сопровождаемые красными всполохами. Шепард не почувствовала чью-то смерть и понадеялась на лучшее. Тем временем пара бойцов старалась растянуться и обойти с флангов. «Стоять!» — крикнула Джейн и пару раз перевела пистолет с одного на другую. Положение было плачевное. «Не глупи! Отпусти его!» Из-за машины вышел еще один человек с винтовкой в руках, а следом за ним какая-то женщина, державшая перед собой зайгерлянку. Ее пистолет уперся в висок наемницы и демонстративно надавил, наклонив голову на бок. Шепард тихо выругалась. «Если отдашь его нам, твоя подружка останется в живых, Ульм». За 5 минут до взрыва, Келдор внимательно слушал донесения Рен по поводу новых игроков. Несколько групп пытались штурмом пробиться сквозь охрану до общей цели, некоторым это удалось, и одна из таких групп сейчас двигалась именно в его сторону, в самый последний подземный этаж, где находились установленные бомбы. «Эти идиоты пытаются оторваться от охраны и идут в твою сторону. Я блокирую двери, но у них, похоже, есть техник. Сколько у меня времени?» — спросил подрывник, проходя мимо бесчувственных тел персонала, которые решили внезапно заглянуть в это место. Именно поэтому он находился рядом с несколькими сотнями килограмм взрывчатки, и это в каждой бомбе из 10. Минута, максимум. Не подпускай их. Келдор раздраженно выключил комлинг и достал дробовик. Кто бы что ни говорил про огнестрельное оружие в эпоху энергетического, разумный доказывал всем, что ему все еще можно было найти применение. По крайней мере, на его памяти еще ни одна броня не выдержала выстрела в упор. Ульм подошел к подготовленной позиции и присел за контейнерами напротив дверей, через которые должна была пройти толпа вооруженных разумных. Установленные мины-ловушки могли отбить все желание у наемников и заставить остановиться, но только если они будут не настолько отбитые ребята. Подрывник приготовился, сжал покрепче цевье дробовика и нацелил его на дверь. С той стороны донесся шум перестрелки и продолжал усиливаться, пока эхо криков не стало более четким. Через пару минут проход открылся и впустил влетевшего инородца. Разглядеть его Келдор не успел, мина-ловушка сработала сразу же и разорвала наемника, отбросив бездыханное тело в сторону. Однако, это не помешало остальным. Один за другим, наемники вбежали в подземное помещение и подорвались на последних 3 минах, прежде чем выстрел дробовика не прокатился эхом. Викуи что-то крикнул своим и указал на сидевшего в укрытии Ульма. Выстрел. Щелчок. Его бездыханное тело отлетело на холодный пол с изрешеченной головой. Еще выстрел. Человеческая женщина падает на спину с разорванным плечом, но успевает сделать пару выстрелов. Ульм пригнулся. Нельзя дать им пройти. Призрак снял с пояса детонатор и бросил его в толпу. Снова панические крики. Взрыв. Келдор выглянул из-за контейнера и прицелился в еще одного человека. Это уже был охранник. Выстрел. Большая часть дроби либо срикошетила, либо застряла в нагруднике. Кинетическая сила была убойной и отбросила его назад на пару метров. В контейнер попало несколько болтов из бластеров. Ульм пригнул голову и сделал 2 выстрела наугад. Левая рука быстро нашарила еще один детонатор и метнула его в сторону противника. Взрыв. Стрельба продолжалась. Выглянув еще раз, призрак успел насчитать не менее 10 трупов и не менее 10 живых разумных. «Да сколько вас?» — спросил невесть у кого наемник, перезарядил дробовик и продолжил стрельбу. Шальные болты летели дальше по подземке, но никакой угрозы не представляли, мужчина заранее прикрыл бомбы подручными средствами. Все же какой-то шанс на незапланированный взрыв оставался. Поэтому он продолжал вести огонь и не пускать наемников и охрану дальше положенного. Но он был один. Оглушающий взрыв заставил здание вздрогнуть. Никто не смог устоять на ногах. Северное крыло медленно проваливалось вниз, унося за собой каждого, кто находился в нем. За разбитым окном было видно, как совсем рядом полыхал огонь и поднимались клубы дыма. Со всех сторон зазвучали крики и разносортная ругань на нескольких языках. Джейн кое-как поднялась на ноги, не отпуская из рук запаниковавшего нардепа, и вновь прицелилась на уже стоявших наемников. Их руки дрожали в такт сильным вибрациям пола. Где-то опять произошел обвал, парламент сильно дрогнул, разумные кое-как удержались на ногах. «Кэп, надо валить», — сказала женщина с череп-шлемом, не отворачиваясь от джедая. Ее ноги дрожали, переступали в разные стороны, стараясь найти исчезающую точку опоры. «Отдай его нам», — повторил свое требование главный. Шепард его не слушала. Она думала, как воспользоваться силой, плевать на демаскировку. Сейчас нужно было думать о своей жизни, а не о будущих проблемах с орденом. В голове оказалось пусто, ни одной идеи, как выйти из этой ситуации и спасти Трибл. За минивэном раздался громкий треск. Краем глаза одаренная увидела, как из-под машины пошла широкая трещина. Противоположная стена стала удаляться и наклоняться. Остальные это тоже заметили и поспешили отойти до того, как пол уйдет из-под ног. Еще один кусок здания рухнул вниз и поднял кучу бетонной пыли, унося за собой транспорт. Разумные могли видеть, как всепоглощающее пламя охватывало все больше обвалившихся участков и угрожало перекинуться на уцелевшие этажи. Теперь они стояли слишком близко, всего-то каких-то 3-4 метра. «Твою мать, Кэп!» — рыкнула женщина и повернулась к застывшему мужчине. «К хату миссию!» — поддержала ее вторая и, судя по ощущениям в силе, была готова отпустить зайгерянку. Только последний в гражданской одежде сильно нервничал и обращал больше внимания на разрушающееся крыло парламента. Вон там, огонь. Тройка выживших охранников пробегала по уцелевшему коридору и заметила столпотворение разумных в почти уничтоженном кабинете. Бойцы сразу же встали за обломками стены и открыли огонь. Ответ произошел в ту же секунду. «Точка, нас прижали!» — крикнул Кэп, приложив правую руку к уху шлема и дал две короткие очереди. Вот женщина с череп-шлемом отлетела назад на 2 метра и упала рядом с Шепард, которая также стреляла по охранникам. Откуда-то прилетел бластерный болт и прожарил голову одному из трех бойцов. Следующий прилетел через пару секунд, как раз в тот момент, когда женщина в кепке упала на одно колено, болт прилетел в бедро. «И как нам отсюда уйти?» Чуть ли не кричал тот, что носил альдеранский шлем. Человек вовремя вжал голову в плечи и выстрелил пару раз по противнику. «Сюда еще идут. Да тут же все разваливается». Джейн повернулась назад к стене, к которой их прижали. По поверхности шли широкие трещины, в нескольких местах обвалились куски бетона и внешнего покрытия. «К хату». Она спрятала пистолет в кобуру и вскинула руку. В стене образовалась небольшая пробоина, обломки улетели в следующее помещение. Присутствующие увидели ее действия, отвлеклись лишь на секунду, чтобы продолжить держать все прибывающих врагов. Шепард постаралась скопить в руке больше энергии и выбросила более сильный толчок. На этот раз пролом оказался достаточно широким, чтобы они смогли пройти. «Ну, быстрее!» — крикнула им девушка и чуть ли не закинула нардепа в более безопасное место, запрыгивая следом. Остальным понадобилось пара секунд, чтобы оказаться в другом кабинете, не менее разрушенном, чем предыдущий, но не подвергшегося большим разрушениям. Джейн недоверчиво посмотрела на наемников. Сейчас от них можно было ожидать чего угодно, но если разумные окажутся именно разумными, то никто не станет наставлять на нее оружие. Ситуация сама по себе требовала забыть про контракт и про все еще живого нардепа. Одаренная осмотрела мужчину и заметила на нем два следа от плазменных болтов в области торса. Состояние было почти критическое, но важные органы не были повреждены. «Идти можешь?» – спросил Кэп у женщины в череп-шлеме, которая сейчас сидела на полу, упираясь спиной в стену. На нагруднике и на правом наплечнике отчетливо виднелись следы попаданий. «Да, могу». Мужчина кивнул и повернулся к одаренной, потом посмотрел на зайгерянку, которую его соратница держала уже за плечо, а сама стояла сбоку. «Временный мир». В словах не было намека на ложь, потому Шепард спокойно согласилась. «Отпусти ее», — отдал приказ Кэп подручной, и та толкнула Трибл в сторону джедая. Саха-эс, рыкнула ей Нира и подошла к своей напарнице, продолжая ворчать себе под нос. «Я из-за вас фухость свою винтовку». Рыжая молча скинула с плеча свою и отдала наемнице, а сама вооружилась пистолетом. «У нас мало времени. Сюда едут силовики. И твой дружок тоже, джедай». Глава 19. Часть 3. Откровение. «Господи, Алекс, какого хуя ты делаешь? По красоте должно быть в транскрипции, но как для нормального понимания текста», вставил в скобки. «Ну типа русский, а они говорят на межгалактическом». «Сэр, видим группу вооруженных лиц, покидают парламент. Подтверждаю присутствие Урима, заложник», доложил по рации силовик с переднего пассажирского сиденья броневика, который сейчас парил над главным административным зданием планеты. Задача группы, как и еще двух в таком же транспорте, заключалась в наблюдении за происходящим и при необходимости присоединении к задержанию или ликвидации преступников. То, что это были наемники, которые выполняли контракты сразу двух партий, сомнений ни у кого не вызывало, только что заставило их активизироваться вот так сразу, да еще и в одном месте. Лидер консерваторов. Вряд ли. Другие отряды докладывали о мертвых нардепах, до которых смогли добраться головорезы. «Ветер меняет направление дыма. Уходи влево, иначе мы их потеряем», — приказал командир водителю. Броневик послушно развернулся и ушел в сторону, держа наемников в поле зрения. Те же пытались прорываться по коридорам разрушенной секции сквозь прибывающую охрану и хранителей правопорядка. Вот только куда? Сержант не понимал. Это ж кем надо быть, чтобы подорвать такую бомбу? Ахнула единственная женщина в броневике, когда смогла своими глазами рассмотреть повреждения парламента через боковое стекло. «Террористам, кем же еще?» – ответил ей кто-то из салона. Настроение у всех было паршивое из-за происходящего и говоривший бы сплюнул, если бы находился где-нибудь на улице. «Сэр, тут пожарные бригады прибыли. Просит обеспечить коридор», приложив левую руку к уху, а правую держа на руле, доложил водитель в штаб. Ответ себя долго ждать не заставил. «Пусть тушат на расстоянии. Мы пока не можем дать добро на посадку», прозвучал грубый прокуренный голос. «Группа 6, отправляйтесь на зачистку верхних этажей. Группа 3-8, начинайте попытки освобождения Урима. Наемников ликвидировать на месте». «Вас понял, сэр, приступаем». Принял приказ командир и заглянул в салон, медленно надевая свой шлем. «Приготовить оружие. Вудс, по команде открываешь боковую дверь. Вардиман, готовь оглушающие гранаты». Затем повернулся обратно и, смотря на свой укороченный бластер, продолжил. «Хакмак, по сигналу подлетаешь правым бортом». Бойцы молча кивали, готовились к отработке своей зарплаты, а ведь ее, двумя неделями ранее, хотели урезать республиканцы из-за, видите ли, неспособности силовых структур обеспечивать безопасность столичной планеты. «Ну-ну, сами кашу заварили, а мы виноваты», — думал сержант по этому поводу, но вслух свои мысли не высказывал. В начальстве тоже произошел раскол на почве выборов и свое мнение рядовые сотрудники держали при себе. Преследуемая ими группа наемников каким-то образом перебила сразу 20 охранников и успешно прорвалась к лестнице. То, что они уходили подальше от эпицентра взрыва, понятно даже ребенку. Вот только куда? Парадный вход. Так там сейчас жарко. А что тогда? Вышли на балкон.